Матерь Агни-йоги. Да, тяжела может быть доля земная, но ведь дух только временно несет на себе ее тягость. Ведь одежду собой не считаем и часто меняем ее, также меняем и внешнее окружение. Не вечно оно, так же пройдет, как прошло все, что было когда-то столь реальным и ярким. Не изменяем только владыка и все, что у него поверх текучести внешней. В орбиту энергии его, в его луч войдите, чтобы сбросить с себя обольщение майи.